Глава вторая. Нашедшая приют Шинки и физический труд. «О, Шинки, защитница этого города!» – спокойно вымолвил Юки. «Прошу, очисти все загрязнения. Уберись в передней части магазина, хорошо?» «Я исполню это желание, мастер!» – энергично закивала Тина. «Как пользоваться этой вещью?» Она подняла повыше тряпку, которую держала в руках. Тина была одета в поношенную одежду, которую ей купил Юки. Ее волосы были завязаны позади треугольным платком. Работница в чистом виде. Для начала опусти тряпку в ведро с водой. Вот так? Правильно. Теперь выжми ее. После этого протри прилавок. Посмотрим-с. Кстати, к чему такой серьезный тон? Альбертина разрешила вам немного расслабиться, мастер. Поразительно, что ты можешь говорить это без сарказма. А теперь Шинки сама. Пожалуйста, снимите все вещи с прилавка и тщательно протрите их. Пыль с улицы очень легко там накапливается. Когда закончишь с уборкой, вернешься вещи на свои места. И будь осторожна, если что-то упадет, может разбиться. Принято. Тина начала выполнять его инструкции с откровенно неумелыми и не заслуживающими доверия движениями. В ответ на его помощь она помогала с магазином. На этом они и сошлись. Обращение Тины к Юки, мастер, демонстрировало ее признательность и уважение. Он должен был признать, что несмотря на ее неуклюжее движение, слышать подобное обращение необычайно приятно. К тому же она умела обращаться с книгами. Если она продолжит в том же духе, то не грех будет думать, что настанет день, когда она сама станет торговцем. Неожиданно у входной двери раздался чей-то голос. «Извините, здесь открыто?» Франка заглянула внутрь. Кстати говоря, она обещала заскочить днем ранее. «А, да, мы открыты. Добро пожаловать, заходи. Еще довольно рано, рейд уже закончился?» «А, нет, мы только выдвигаемся. Пока собиралась, заметила, что в сумке, в которой я храню божественные жемчужины, дырка. Я пришла купить». Внезапно Франка замерла, заметив присутствие Тины. «Девочка? Здесь девочка? В магазине Юки девочка?» Юки не понял, что такого шокирующего в этом факте. Но Тина и в самом деле определенно не принадлежала к мужскому полу. «Когда внутрь заходит покупатель, говорите ему добро пожаловать. Этого в самом деле достаточно, мастер?» «Да, и приветствуй его с чувством». «Так она не покупатель?» Закричала Франка в ужасе, прикрывая рот. И слабовольно сделала шаг назад. «Нет, приди в себя, Франка. Подумаем. Она может быть его родственницей. Точно. Например, младшей или старшей сестрой. Но, скорее всего, она не его мать. Или она его жена?» «Эй, Франка!» «Нет, я не позволю этого!» Открыв глаза, неожиданно прокричала Франка. «Что именно ты не позволишь?» «Абсолютно не... прости, о чем это я?» Она вернулась в нормальное состояние. «Забудь. В любом случае, позволь мне представить тебе эту девочку, Тину». «Тина-чан, эта девочка, похоже, вы близки. Я могу задать вопрос, в каких вы отношениях?» Спросила Франка с отчетливо натянутой улыбкой. Пока Юки решал, как лучше объяснить ситуацию, Тина услужливо ответила. «Меня купили. Купил мастер. Мастер? Юки. И что именно он купил?» «Тело Тины». Все в комнате застыло. «Тело? Погоди, Тина». Девочка, полностью упускающая всю суть ситуации, продолжила говорить. «Да, а в обмен мастер окажет Тине помощь. Хотя могу уточнить, что Тина сама подошла к мастеру и предложила ему. Я сделаю все, только помоги мне». «Помощь?» «Поэтому, когда речь заходит об отношениях Тины и мастера, ну, говоря простым языком, Тина является собственностью мастера. Будь у меня иной выбор, должна признать, я бы предпочла не продавать себя. Но чего нет, того нет. У меня не было другого выхода». Франка повернулась к Юки. В ее глазах блестели слезы. «Юки-сан, Юки-сан, которого я знала, больше нет. Что произошло? Как долго? Как до этого дошло?» «И в самом деле, как все дошло до этого?» Юки тяжело вздохнул. «Я пойду сделаю чашечку чая, а ты пока успокойся, Франко. А тебе, Тина, запрещается разговаривать. Чем больше ты говоришь, тем хуже». «Хорошо, повтори еще раз». После ухода Франки, Юки и Тина снова присели. Тина, она... потеряла память. И мастер, пожалев ее, взял к себе. Он никогда даже и не думал о покупке тела Тины. Верно. С этого дня это твоя предыстория. Поняла? И не называй меня мастером. Почему? Роза – это Роза, а мастер – это мастер. Но... И так будет правильно, ведь прямо сейчас Тина является вашей собственностью. Слово «собственность» тоже под запретом. Его недавнее объяснение одурачило Франку. Он нашел потерявшую сознание девочку в лабиринте. Из-за неясных воспоминаний она временно гостила у Юки. Потеря памяти помутила ее рассудок, и поэтому она иногда говорит вещи, которые просто не могут быть правдой. Нельзя принимать все ее слова за чистую монету. Франка не только поверила в эту выдуманную историю, но и посочувствовала Тине. Даже если симпатия являлась естественной реакцией в подобных ситуациях, Франка изначально была очень доброй девушкой. Хотя самопровозглашенная Шинки вряд ли была довольна его объяснением, обстоятельства сложились так, что у них не осталось времени для споров. Ее чувства по этому вопросу не принимались во внимание, и факт наличия у нее особых способностей должен был остаться тайной. Мысли Юки вернулись к результатам экспериментов прошлой ночи. Эта реликвия известна как Божественная Жемчужина. Юки достал два камня размером с перепелиное яйцо и положил их перед Тиной. Особенностью этих драгоценностей являлась способность накапливать божественную энергию, источник сил жрецов. Они отвечали на желания людей, и именно посредством них жрецы могли направлять божественную энергию на моления. Другими словами, они были накопителями для хранения божественной энергии в удобной форме. А теперь ты можешь сказать мне, какая из них настоящая? Когда вы спрашиваете, которая из них настоящая, вы хотите узнать, которая хранит божественную энергию? Юки утвердительно кивнул головой. Тогда они обе настоящие, хотя в левой находится значительное количество божественной энергии, а в правой ее практически не осталось. Правильно, признал Юки. Реликвиями назывались вещи, в которых хранилась божественная энергия, независимо от формы самого контейнера. Цена вещи напрямую зависела от точного количества силы, хранящейся в ней. Бесценные сокровища, такие как самоцветы драконьего клыка, являлись предметами первого класса, тогда как камни света, которых было как грязи, относились к низшему, пятому рангу. Система оценки реликвий простиралась от 1 до 5 и формировала основу для всех торговых операций. Божественные жемчужины являлись предметами, находимыми в огромных количествах в лабиринте, и таким образом их можно было отыскать в любом магазине города, хотя количество божественной энергии в них заметно разнилось. Те, в которых хранились большие запасы, конечно, считались довольно редкими, а обладающие способностью многократного использования значительно поднимались в цене. Две божественные жемчужины, которые Юки держал в руках, были метко прозваны мусором пятого ранга и единственной в магазине реликвии первого ранга предметом особой чистоты. Людям не хватало способности точно воспринимать божественную энергию. Даже жрецы высочайшего порядка могли дать в лучшем случае лишь приблизительную оценку, да и только на глаз. По этой причине подавляющее большинство людей были вынуждены полагаться на другие признаки, а именно размер, чистота, повреждение предмета. Реликвии очень тяжело повредить, а реликвии в форме оружия и доспехов сами по себе являются бесценными сокровищами. И его способности. Все ради определения ранга реликвии. Способность к оценке была востребована у торговцев. Юки особенно преуспел в этом до той степени, что другие торговцы открыто признавали его мастерство. Сказать с одного взгляда. Даже мне такое не под силу. Мне нужно увидеть их, чтобы узнать, мастер. Я могу это понять по божественной энергии. Хорошо. Перейдем к следующему тесту. Юки положил короткий меч серебряной рукоятью на стол. По сравнению с той божественной жемчужиной, качество этой реликвии несколько ниже, но ее уровень все же довольно высок. Это была реликвия третьего ранга, довольно неплохое оружие. Ее рыночная цена находилась между 200-300 динарами, достаточно, чтобы прокормить целую семью в течение месяца или двух. С помощью такого лезвия можно разрезать низкоуровневого зверя бездны, как ножом масло. Теперь я хочу, чтобы ты слегка порезала себя. Принято. Тина без возражений протянула руку и вытащила оружие из ножен. Подняв его правой рукой, она без каких-либо колебаний обрушила лезвие на свою левую руку, все еще лежащую на столе. «Как вам, мастер?» Изумительно острое лезвие приблизилось вплотную к коже Тины и остановилось, не оставив и царапины. «Тина под защитой невидимой силы. Такое ничтожное количество божественной энергии никогда не пробьет эту защиту». «Значит, это и есть святой щит Скутум?» «Как и гласит учение церкви, пока есть Скутум, неважно сколько нападающих, шинки останутся нетронутой. Думаю, поэтому во время блужданий по лабиринту ты осталась невредима». «Значит ли это, что вы поверили в то, что Тина является шинки, мастер?» Тина самодовольно улыбнулась. «Еще нет. Хочу убедиться в последнем. Если ты действительно шинки, то ты можешь творить чудеса, правильно?» «Недоверие мастера – тяжелая ноша», – пробормотала Тина, пока Юки продолжал говорить. «Я хочу, чтобы ты поглотила этот меч». Как бы странно ни прозвучала его команда, Тина не проронила ни слова, словно зная, что он имеет в виду. Она взяла оружие в руки. «Вы только что сказали, что это оружие много стоит. Вам не жалко его?» «Если я хочу узнать правду, то чем-то придется пожертвовать». Тина вытянула руки и положила их на клинок, который начал парить. Внезапно он рассыпался на частицы, которые втянулись в ее тело. Шинки принимают предложенные им реликвии и разлагают их, поглощая хранимую в них божественную энергию. После этого они могут выполнять любые чудеса, используя вобранную силу. Божественная энергия служила ресурсом для выполнения чудес. Но ни одна живая душа раньше не видела перед собой подобного зрелища. «Ты и правда сделала это?» «В таком случае, сотвори чудо, чтобы я увидел». Моления жрецов и чудеса, исполняемые шинки, имели несколько существенных отличий. Наиболее известным различием был размах возможностей. Например, видеть прошлое или предсказывать будущее. Все, что существует за пределами знаний человека. Изменение погоды и климата, контроль над временем. Это сила, которая влияет на весь мир. Эти действия являются чудесами, на которые способны только шинки. В своих молениях жрецы ограничены заклинаниями нападения, обороны и исцеления, вещами, наибольшая эффективность которых достигается лишь в рейдах в лабиринт. Кроме того, несоизмеримо разнился расход божественной энергии. Если сравнить его со жрецами, шинки использовали силу в сотни, тысячи раз эффективнее. «Вы говорите чудо, но что именно вы желаете увидеть?» «Подойдет что угодно, лишь бы это было невозможно для человека». «Я не смогу сделать что-то большое с таким небогатым количеством силы, лишь малое чудо. Так как в природе шинки заложено защищать, я не могу причинить никакой вред. Исходя из этого, под категорию невозможного для человека...» «Как насчет телепортации?» «Я слышал, шинки способны на это. Телепортация людей или вещей в другое место представляет собой явление, которое нельзя воспроизвести молением. Будь такая удобная возможность доступна, опасность лабиринта уменьшилась бы в разы. Хотя в лабиринте и находили точки телепорта, механизм, с помощью которого они действовали, в настоящее время не был известен. Но это правило не работало с шинки». Легенды рассказывали о шинке, телепортировавшей из лабиринта целую группу искателей приключений, попавших в опасность. «А если вы так хотите увидеть телепортацию, то это в моих возможностях. Мне всего лишь нужно уточнить расстояние и направление движения, тогда проблем не возникнет». «А если ты не сделаешь этого?» «Тогда телепортируемый объект исчезнет как обычно, но никогда не возникнет вновь». «Звучит ужасно. Куда в таком случае ты телепортируешься?» «А как насчет этого?» Тина указала на недавнюю божественную жемчужину. «Готово, действуй!» Вернувшись в столовую, ответил Юки. Согласно объяснению Тины, каждая реликвия излучает уникальную божественную энергию, на которую она настраивается. Чем мощнее источник силы, тем легче ее ощущать. Даже на больших расстояниях и с многочисленными препятствиями на пути. Юки взял божественную жемчужину в руки, следует отметить, что это естественно была дешевка, и спрятал ее вместе неизвестном Тине. Тина должна была телепортироваться к реликвии и забрать ее из тайника. Такое вот испытание. Когда Юки вернулся, то обнаружил Тину на прежнем месте. она не сдвинулась ни на сантиметр. Он уверился, что она не пошла украдкой за ним, чтобы подглядеть. «Сейчас Тина телепортируется и вернется. Ждите меня, мастер!» Бросив эти исполненные энтузиазмом слова, она внезапно исчезла. Юки спрятал божественную жемчужину за магазином, высоко в тонких ветвях дерева, растянувшихся над небольшим прудом. Учитывая небольшой рост Тины, это место было далеко за пределами ее досягаемости. Если она не обманула его, закутавшись в плащ невидимости, и если у нее действительно имелась способность творить чудеса, вроде телепортации к месту хранения божественной жемчужины, во дворе раздался истошный крик, за которым последовал звук большого всплеска. То вот что произойдет. Другими словами, эта девочка настоящая. Пробормотал Юки. И после всех вчерашних испытаний, даже окунув Тину в воду, и даже убедившись, что Тина может использовать божественную энергию как шинки, ваше отношение к Тине ни капли не изменилось, мастер. Тина расхаживала, испуская лучи недовольства. Вам следовало сильнее удивиться, проявить больше уважения и более открыто почитать меня. Должен признать, меня это сильно удивило. Честно признаюсь, в первый раз увидел подобное. Правда? Тогда с самого начала я не отрицал вероятность, что Тина шинки. Поэтому после проверки твоей силы мое поведение не поменялось. Ясно? Вот как относятся к шинке в эти дни. А, вот еще. С этого дня ты не поглощаешь реликвии и не используешь свою силу для чудес без моего разрешения. Иначе возникнут проблемы. Я поняла. Тина смущенно кивнула. Если таков приказ мастера, то я подчинюсь. Теперь, когда мы разобрались с этим, можно узнать, куда мы направляемся. Мне нужно разобраться с парочкой поручений. Так что я заодно покажу тебе город. Раз ты будешь некоторое время работать помощником продавца, для тебя же будет лучше немного узнать Солидус. Это необходимо, если ты будешь помогать мне. Ладно, для начала церковь. Двое последовали по главной дороге к центру города. Тина с большим интересом оглядывалась по сторонам, осматривая окрестности. Это путь в лабиринт, и как следует из названия, если пойти по этой дороге, то можно прийти ко входу в лабиринт. По всей его протяженности располагаются магазины для авантюристов. Как и магазин мастера. Но разве все эти магазины не крупнее, чем у мастера? К тому же в них больше покупателей. Я очень избирателен и в товарах и в покупателях. А, вот оно как. Это объясняет, почему нет необходимости в большом магазине. Теперь все ясно. Невинное выражение на лице Тины светилось от искреннего восхищения. Серьезно, она верит каждому слову. Пробормотал Юки себе под нос. Увидев, что она повелась на его ложь, он совсем раздосадовался. Пришлось в спешке менять тему. Хорошо, отсюда и до центра города, северного склона горы, тянется дорога ремесленников и жилой район, включая несколько небольших площадей, продуктовые и хозяйственные магазины, а также рынок можно найти там. Покажу их в следующий раз. Далее по пути в лабиринт лежала небольшая площадь, где располагалось белоснежное здание. Вот и церковь пяти святых. Хотя резиденция патриарха находится чуть дальше, в северном направлении перед собором на площади, в районе патриархата. Здание, которое ты сейчас видишь, всего лишь филиал. В каждом районе имеется один. Правильно, это место, где почитают Тину. Здесь они проводят богослужения, чтение священных писаний и тому подобное. Помимо сугубо религиозных обязанностей, вроде перечисленных, церковь отвечает и за многое другое. Исполнение законов, сбор налогов, социальные расходы, разрешение споров и так далее и тому подобное. Легионы присягнувших властвовали в лабиринте, а церковь управляла городом. По мнению Юки, церковь была единственным объединением во всем мире, которое в качестве врага не мог позволить себе никто. С одного ее чиха жизнь простого торговца могла оборваться в мгновение ока. «Мне нужно зайти и позаботиться о паре вещей. Подожди меня здесь». «Тина, прошу, не шляйся нигде». Рыцарь, стоявший на страже у входа в лабиринт, Мельхиор, также был из церкви. Но когда дело касалось веры в шинки, члены церковного духовенства упорствовали до конца. Если бы Тина сопровождала его и не дай бог что-то ляпнула, он бы вряд ли ушел целым и невредимым. Юки дождался словесного подтверждения и кивка, прежде чем войти внутрь. Там он встретил молодого дьякона. Да снизойдет на вас благодать Шинки. Чем я могу вам помочь? Все хорошо. Бизнес в последнее время процветает. И я решил выразить признательность Шинки и сделать небольшое подношение. Премного благодарен вашему пожертвованию. Диакон слегка улыбнулся. Юки вытащил 5 монет в 10 динаров из кошелька и положил в руки диакона перед ним. Пусть это действие и причинило ему невыносимую боль, он тем не менее сумел сохранить улыбку на лице диакона. Если удача продолжит воротить от него нос, то ему придется заложить часть недорогих товаров из магазина, чтобы набрать денег на будущие налоговые сборы. Но сейчас не время думать о подобном. Хотите ли вы, чтобы я записал ваше имя? Анонимный взнос. Но я бы не отказался немного поболтать. Конечно. Что вы желаете узнать? Происходили ли в последнее время крупные происшествия? Нет, ничего не припомню. Уже прошло 5 лет с момента последней великой эрозии. Не слышал новостей о неурожаях или начавшемся море. Сейчас довольно мирная пора. Безусловно, неспосланная нам Шинки. Я владею небольшим магазином на пути в лабиринт. Подскажите мне, как обстоят дела с авантюристами в последнее время? Церковь служила мостом между Шинки и жителями города. И поэтому их взаимоотношения с легионами присягнувших были особенно близкими. Что вовсе не означало, будто их отношения хороши. Говоря конкретнее, церковь была прекрасно осведомлена о ситуации в лабиринте. В сборе реликвий легионы присягнувших всегда стояли впереди всех. Количество торговцев, желающих приобщиться к этим знаниям, едва ли ограничивалось несколькими штуками. И поскольку церковь была хорошо об этом осведомлена, в обмен на щедрые дары члены духовенства служили их нуждам, под предлогом небольшой беседы. Теперь, когда вы упомянули об этом, я слышал, что один из главных команд легиона, присягнувших к небу, понесла невосполнимую утрату в лабиринте. Видимо, они повстречали ранее неизвестного зверя бездны. Из 5 членов группы 4 скончались, а единственный выживший, командир, потерял руку. Это ужасно. Должно быть, это тот серьезный инцидент, о котором упоминал Мельхиор. Смерть придет в соответствии с планом, изложенным Небесным Королем. Даже Шинки не могут противиться его воле в этом вопросе. К счастью, рука лидера группы была полностью восстановлена. Чудом от Шинки, поддерживающей небо. Другой ведущей команде, во главе с молодым гением по имени Стефан Клоза, поручено расследовать происшедшее. Любая информация о звере бездны, способном уничтожить одну из главенствующих групп легиона присягнувших, жизненно необходима. Гордость нашей школы, да. Действительно, будущий член элиты легиона присягнувших. Несмотря на происшедшее, позиция небесной фракции в церкви остается выше некуда, когда речь заходит о количестве авантюристов в их рядах, а также количестве принесенных реликвий. 3 других контролирующих легиона даже не стоят рядом. Что уж там говорить о пустой луне. Можно сказать, ничего не изменилось. Похоже, ему больше нечем было поделиться, и он закончил разговор. Юки поблагодарил его и покинул здание. 5 Шинки сотрудничают в защите этого города, гласило учение церкви. Что, однако, не касалось легионов присягнувших, служивших Шинки и жестко конкурирующих друг с другом. Вышеупомянутый инцидент, несомненно, повлиял на рынок. Например, когда шло подписание крупных контрактов с легионом, находившиеся в тренде торговцы участвуют в ценовой войне, занижая в спешке цены, чтобы продать им реликвии. Если успешная им новость разнесется, конкурирующие легионы наоборот повысят цены. Новости, касающиеся передвижения легионов присягнувших, были бесценной информацией, за которой Юки пристально следил. Но в этот раз он преследовал иную цель. Кроме понесшей жертвы группы, в регионах ничего значимого не произошло, а следовательно и в церкви все без изменений. Это подразумевало, что 5 Шинки находились там, где и всегда. Неоспоримым фактом являлось и наличие утиных сил, которые могли принадлежать только Шинке. Каким таким дьяволом она была? Исходя из только что услышанного, вероятность того, что она родилась несколько дней назад, росла в геометрической прогрессии. Короче, недавно появившаяся на свет и таким образом ранее неизвестная 6 Шинки. Не подтверждаю на данный момент, но если это действительно так, задумчиво произнес Юки, возвращаясь на площадь. Он оглянулся по сторонам. Тина пропала. Это дуреха. Не сдержав эмоций, Юки пожаловался вслух. устремляясь на поиски Тины. К середине дня площадь изрядно оживилась. Куда она делась? Что могло вызвать интерес у этой шинки? Вероятно, ее увлек чарующий аромат еды с прилавка, или, может быть, в этот момент Юки услышал горячие аплодисменты и крики воодушевленной толпы за его спиной. Остановившись, он обернулся. Первое, что он увидел, большую толпу собравшегося народа. Они смотрели кукольный спектакль для детей. Герой только появился и был готов нанести злодею заключительный удар. Ух ты, какой он сильный! Потрясающе! Он герой? Да. Это король снежного меча. О, и какой он? Примерно 10 лет назад он был великим дуэлянтом на службе у шинки, коронованной луной. Его имя произошло от белоснежного меча, которым он владел. Даже будучи невероятно сильным, он был человеком чести, добрым к слабым и никогда не предающим своих принципов. Какова бы ни была опасность. Юки заметил затылок Тины, увлеченной беседой с рядом стоящей девочкой, которая рассказывала о персонажах представления. «Эй, разве это не наша ученица?» Юки подошел к ним. «Знаешь, Анаэ-сан, мало кто сейчас не знает о короле снежного меча. А все потому, что я была рождена пару дней назад». «Пару дней назад?» «Ага, в лабиринте». Рука Юки закрыла рот Тине. «А что, Юки-сенсей?» «Прости за неудобство, причиненное этой девочкой, Кайя. Разве я не говорил тебе подождать меня?» «Пошли». «Еще чуть-чуть». Юки проигнорировал ее возражение и потянул за собой. Он не расслаблялся до тех пор, пока они не покинули толпу. «Это было великолепное представление. Почему вы злитесь, мастер? Тина не затрагивала тему шинки». «Когда ты говоришь, что родилась всего лишь несколько дней назад, естественно, появятся вопросы. Если обычному человеку всего лишь несколько дней, то он всего лишь младенец. Ты не знала об этом? Не строй из себя дурочку. Честное слово, тебе следует понять, насколько опасно это существо. Пойдем». Тина молчала. Печально вздохнув, Юки повернулся, чтобы уйти, когда внезапно его схватили за рукав. «Ты хочешь выбросить Тину?» С улыбкой спросила она. Эта улыбка явно была вымученной, и ему не доставляло удовольствия видеть ее такой. «Чё?» «Тина все понимает. Помогать такой шинке, как Тина, слишком тяжелая ноша для обычного человека. Если ты захочешь уйти, то я пойму». Рука Тины дрожала, пока она говорила. В противоположность произнесенным ею словам, взгляд ее был исполнен ужасом. «Не беспокойся. Тина – милосердная богиня. Даже если ее последователь не может вынести всех тягот и сбежит, она не будет винить его». Теперь молчать стал Юки. «А, вот оно как». Юки наконец понял. Это была напускная беззаботность. Внутри она постоянно испытывала страх. Пусть ее возраст составлял всего несколько дней от роду, ее ум и чувства были гораздо более развиты, чем у грудного ребенка. Она как следует понимала боль, приносимую одиночеством, потому что ее саму бросили, совершенно одну, в суровый и неумолимый мир. Причина, по которой она так упрямо повторяла слова «последователь» и «мастер», заключается в том, что ей необходимо четко определить ее отношения с другими. Проще говоря, она отчаянно цеплялась в ее отношения с другими людьми, а именно с Юки. Это ее единственное утешение. Одна вещь, стоящая между ней и пропастью из непреодолимого страха. Юки сделал паузу, прежде чем наконец открыть рот. «Прости, я слишком далеко зашел». Его слова прозвучали столь неожиданно для Тины, что она лишь моргнула в ответ. Ее глаза все еще были влажными от слез. «Не понимаешь ты, насколько серьезна сделка с торговцем. Можешь быть уверена, что я не брошу тебя. Не стану тебе игнорировать. Другими словами, пока длится наше соглашение, можешь ради бога считать меня своим последователем. Но ты также должна понимать, я одновременно твой мастер. Это означает, что когда я прошу, ты обязана повиноваться. Так и поступают хорошие шинки. Исполняют желания своих последователей. Звучит неплохо? Ого!» Тина, готовая расплакаться всего секунду назад, сейчас ослепительно улыбалась. Стерев слезы одной рукой, она не сумела сдержать радостного порыва и затарабанила. «Тина определенно станет превосходной шинки и будет слушаться всех приказаний мастера, какими бы они ни были». «Хорошо, а теперь забудем о произошедшем. Юки легонько погладил Тину по голове. Девочка прищурилась, словно в ее глаза попала соринка. «Там постоянно идут кукольные представления. Мы можем сходить посмотреть в другой раз. Пошли домой». Тина послушно последовала за Юки, все еще цепляясь за его рукав. «А, мастер, что? Она так широко известна? Это история из представления». «А, та сражение короля снежного меча с черным демоном? Да, это очень популярная история. Если тебе подобное интересно, то попроси Франку сходить на него вместе. Этой девушке тоже нравятся такие вещи». Поскольку он уже рассказал Франке о потере памяти Тины, даже если девочка скажет нечто странное, это не вызовет подозрений. Сказания о Шинке и их дуэлянтах, а также о других легендарных авантюристах, часто использовались в спектаклях. Церковь, не скромничая, пыталась вдохновить на дополнительное пожертвование, открыто содействуя распространению таких историй среди населения. Такие кукольные спектакли можно было встретить по всему городу, и любой желающий мог посмотреть его. Пока ее легенда держалась, это могло стать ценным для нее опытом. «Мастер не пойдет?» «Я? А, да. Меня подобное не интересует». «А...» В улыбке Тины промелькнула капля сожаления. Следующие несколько дней прошли мирно и без происшествий. Отношения Тины и Юки постепенно укреплялись. После случившегося пару дней назад, Тина стала более предусмотрительной и решительной. В общем, грибы растут там, где темно и сыро. Юки объяснял Тине, пока они шли по узкому горному пути. Некоторые виды ядовиты, другие можно использовать в качестве лекарства, а некоторые даже съедобные. Существует много разных видов, и отличить их довольно непростая задача. Если посмотреть на это с другой стороны, именно по этой причине их можно продать для получения прибыли. Распознавать, какие фрукты с деревьев используются в медицине, намного легче. С этого и начнем. Что-то не так? Пытаясь поспеть за Юки все это время, Тина наконец выдохлась и присела отдохнуть на землю. Торговцы должны уметь лазать по горам. Ты спрашиваешь, обязаны ли все торговцы подниматься на горы? Нет, не обязаны. Я слегка отличаюсь от них в этом плане. Мне приходится самому доставать товары. Давай, ты сможешь. В магазинах продавались не только реликвии, но и всевозможные расходные материалы, которые могли понадобиться авантюристу. По объемам продаж, а не по их цене, эти товары составляли большую часть дохода магазина. Наиболее продаваемыми предметами являлись лекарства для стягивания открытых ран, бинты и компрессы. Хотя практически во всех группах авантюристов обязательно присутствовали жрецы-лекари, чтобы избежать расточительного расхода божественных жемчужин, все кроме тяжелых травм, лечили сочетанием лекарств и бинтов. Лекарственные препараты, которые Юки продавал в своем магазине, были собраны собственноручно. Таким образом, расходы сводились к минимуму. Собственно, он взял Тину с собой, чтобы ознакомить ее с различными лекарствами на продажу. Но, к сожалению, она исчерпала свой ресурс. Почему бы нам немного не передохнуть? Вместо ответа Тина устало поднесла фляжку к губам. Казалось, она была более хрупкой, чем девушки ее возраста и такого же миниатюрного строения. Все с непривычки быстро устают. Когда идешь в первый раз, не имеешь понятия о многих вещах. Это ожидаемо. Не торопись и учись. Дыхание Тины наконец выровнялось, и она спросила. Мастер тоже был в подобном состоянии в первый раз. Но по сравнению с тобой, моя физическая подготовка была лучше. Но из-за отсутствия знаний в травологии, мне частенько доставалось от предыдущего владельца магазина. Предыдущего владельца? Табличка над магазином гласит «Лавка Бориса», правильно? Магазин изначально принадлежал пожилому человеку по имени Борис. В то время я был странником, без семьи, без места, которое мог бы назвать домом. Однажды, когда дед занимался сбором лекарственных трав, он нашел меня лежащего без сил на склоне горы и привел меня к себе домой. Это было 5 долгих лет назад. Он проявил силу, неожиданную для человека его возраста, и принес Юки к себе в магазин. После этого он нанял меня и научил работе в магазине. Боже, как он был строг со мной. Меня ругали чаще, чем ты можешь себе представить. Но все же я благодарен ему за все, что он мне сделал. Еще он научил Юки, как жить нормальной жизнью. И где он сейчас? Он скончался 2 года назад. У него случился приступ. Однажды его внезапно затошнило, и он потерял сознание. В течение нескольких дней, а затем просто перестал дышать. Единственным послаблением было то, что он так и не очнулся и не чувствовал никакой боли. Ему не пришлось испытать ужас смерти. Я унаследовал магазин. Пусть у меня с самого начала не было шансов заменить его. Хоть я и подрос с тех пор, мне все еще предстоит проделать долгий путь, чтобы конкурировать с одним из крупных торговцев. Я так и остался новичком. Так вот как это работает. Люди просто наследуют то, что построили другие, да? Пробормотала Тина. На ее лице отразилось восхищение. Глубоко вздохнув, она неожиданно поднялась на ноги. Ладно, мастер, Тина готова идти. Наша цель – вершина, так? Нам лучше поторопиться. А, лады. Просто... А? Тело Тины начало дрожать. Слева от нее находился крутой вертикальный скат, под которым далеко внизу пролегала долина. Ее крошечная фигурка начала сваливаться в пропасть. Ее ноги перестали касаться земли. Внезапно ее падение прервалось. Она не упала. От столь резкого подъема моя голова кружится. Левая рука Юки держалась за ветку дерева, а правая крепко обхватила ее. Как только она начала терять равновесие, он помчался к ней и успел схватить ее. Пусть его опора и была неустойчива, он положился на свое чувство равновесия, чтобы спасти девушку. Даже если твой пульс и дыхание вернулись к норме, затраченная физическая энергия никак не могла восстановиться так быстро. Даже если ты чувствуешь себя хорошо, не старайся выйти за свой предел. Это одно из основных правил для путешествия в горах или в лабиринте. И я запомню это. Тина покраснела. Но даже если бы я упала, меня бы защитил Скуту. Я бы не пострадала. Тина Шинки, ты же знаешь. Конечно. Но как бы ты забралась обратно? Посмотрев на долину внизу, она начала дрожать. Пошли уже, мастер. Слишком высоко, страшно. А, точно. Нам не нужно забираться на самую вершину, чтобы увидеть это. Посмотри вон туда. Не дав тени закончить, он показал рукой. Вдалеке можно было увидеть горизонт. Там, где небеса встречались с землей, землю покрывал ужасный черный туман. Медленно, очень медленно подползая все ближе. Пожиратель. Ты знаешь, что это? Да. Он поглощает все на своем пути и медленно подкрадывается к нам. Это безграничная бездна без цели и предназначения. Проверять его подступление к барьерам – одна из обязанностей Шинки. Все население Солитуса, включая окружающие деревни, насчитывало примерно 200 тысяч. Его территории граничили на востоке и севере с горами, на юге с обширной равниной, а на западе с рекой, которая впадала в море. Пешком путь от одной границы к другой занимал 3 дня пути. Наконец, глубоко под Солитусом находился лабиринт. Такой вот ограниченный у них мир. Остальную часть их мира поглотил пожиратель, не оставляющий ничего после себя. По крайней мере, так гласили легенды. Когда говорили, что Шинки защищают город, это следовало понимать как в переносном смысле, так и в буквальном. Барьеры, которые они поддерживали, сдерживали вторжение пожирателя. Это послужило причиной для появления авантюристов и легионов, присягнувших в частности. Если они прекратят поставки реликвий Шинки, отчего их запас божественной энергии иссякнет, тогда те больше не смогут творить чудеса. Проще говоря, они не смогут поддерживать барьеры. Усложняло ситуацию и то, что человечество находится в ловушке, в замкнутом пространстве. Дефицит продуктов питания, угроза эпидемии и стихийных бедствий легко уничтожат то, что осталось от человечества. Опять же, сила чудес Шинки была необходима, чтобы предотвратить этот апокалиптический исход, что тоже требовало божественной энергии и, как следствие, реликвий. Поговаривали, что реликвии, поглощенные Шинки, снова восстанавливаются в стенах лабиринта, хотя эту гипотезу невозможно проверить. Дело в том, что несмотря на годы бесконечных рейдов авантюристов, пока не появилось признаков того, что количество реликвий в лабиринте иссякает. И наступит день, когда Шинки приведут человечество к концу лабиринта и спасению в новом мире. Тихо прошептала Тина. Спасение – побить из этого тесного мира, который постепенно умирает. Согласно легендам, именно он находился в конце лабиринта. Сам лабиринт – не что иное, как вход в другой мир. По этой причине он был назван Великие Врата Магнапорта. Таким образом, от успехов авантюристов напрямую зависит выживание человечества. Тина определенно всех спасет. Ради этого и существуют шинки. И опять же, без божественной энергии ты мало на что способна. Юки ловко вернул Тину в настоящее, к горной дороге утеса. Твой первый шаг – приложить все усилия, чтобы научиться работать. Если сможешь помочь магазину приносить прибыль, то я отблагодарю тебя реликвией. Так что поднажми. А? Погоди, что случилось? Ты в порядке? Просунув в приветствии голову в дверь магазина, внезапно воскликнула встревоженная Франка. На полу лежала обессиленная девочка. Я так устала, что лежу здесь и жду, пока моя энергия восстановится. Волноваться не о чем. Поскольку потерпевшая уверяла, что с ней все в порядке, Франка слегка расслабилась. Но беспокойство так и не оставило ее, пока она входила через дверной проем. Мы сегодня с утра ходили на сбор лекарственных трав, из-за чего она так устала. «Эй, Тина, коли ты уже готова сдаться, ты можешь сделать перерыв». В ответ на слова Юки, Тина энергично вскочила на ноги. «Еще слишком рано. Мастер, прошу, дайте мне следующий приказ». «О, впечатляет. Хорошо. Тогда возьми несколько камней света из хранилища и положи на полке. Когда закончишь с этим, можешь отдохнуть». Наблюдая за покачивающейся фигуркой Тины, направлявшейся в комнату, Франка широко разинула рот. Ты так усердно работаешь, Тина-чан. И это здорово, правда? Рейд уже завершился? Франка, одетая в облачение свободного покроя, стояла с рюкзаком за плечами. Уже смеркалось. Большинство авантюристов предпочитало в это время завязывать с дневными делами. Железным правилом это не являлось. Просто способ выровнять график своей работы с графиками членов своих семей и магазинов, которые заполонили город. Да, пусть нам сегодня и не сопутствовал особый успех, к нашему сожалению. Ответила Франка, криво улыбнувшись. Мастер Альфред сказал, что скоро подойдет сюда. А, кстати, давно не видела тебя в школе. Вы были чем-то заняты с Тиной-чан? Да, ей слишком многому следует научиться. И поэтому я взял пару дней отгула, чтобы ввести ее в курс дела. Само собой разумеется, он не утруждал себя тренировками, что не сильно отличалось от его привычного распорядка. А, нет, прошу, не говори, что опять приготовила для меня еду. Нет, ничего подобного. Франка сильно покраснела. Это, просто мне нравится этим заниматься. Не волнуйся об этом. Прости за причиненное беспокойство. Я, скорее всего, не буду посещать занятия в ближайшие дни, чтобы ты знала. Он чувствовал себя неловко, оставляя Тину присматривать за магазином, пока посещал школу. По крайней мере, он хотел, чтобы она знала достаточно, чтобы быть в состоянии поесть. Я думаю, это заложено в твоей натуре. Не бросать людей, которые нуждаются в помощи. И это замечательная черта. Ты даже спас меня. Но все равно, это должна быть тяжелая ноша. Франка склонила голову. Прошла секунда, прежде чем она, казалось бы, придя к какому-то решению, подняла голову снова. А, знаете, может быть, я немного назойливая в этом плане, но я хочу помочь, если это возможно. Если я могу помочь вам хотя бы с едой? Дверь внезапно распахнулась, оборвав Франку на полусловие. «Йо, давненько не виделись!» Внутрь вошел мужчина лет 30. На его левом бедре покачивался меч в ножнах. Он был худощав, но высок. Он казался довольно общительным, а полное отсутствие напористости на лице придавало ему несколько апатичный вид. Альфред, авантюрист третьего ранга, воин. Он был наставником Франки в лабиринте. «О, а вот и вы, Одзи-сан. Добро пожаловать!» «Как идет торговля? Все еще, что-то не так, Франка?» «Ничего, забудьте». Подавленно пробормотала Франка. «Я могу помочь вам с поисками? Или, возможно, вы обнаружили реликвию?» «С этим не заладилось в последнее время». «Нет, я здесь, чтобы взять несколько камней света». «Камни света скоро принесут, подождите немного». «Без проблем». «Хотя, должен сказать, признаюсь честно, торговля у тебя не идет. Если бы старик Борис был еще жив, устроил бы тебе взбучку. Он неоднократно посещал магазин еще в те времена, когда им управлял старый владелец, так что его слова не вызывали сомнений. Альфред не состоял в конкретной группе, так называемый свободный авантюрист. Несмотря на это, он был весьма опытным и обычно избегал нижние уровни лабиринта. Альфред утверждал, что не заинтересован в богатстве. Ему хватит и на ежедневные расходы. Хотя в тренировочных школах обучали и теоретическим основам, настоящий боевой опыт можно получить лишь в лабиринте. В этих случаях новичков сопровождали более опытные авантюристы. По этой причине профессия наставника широко распространилась среди авантюристов. Альфред служил подобным примером. Его репутация и рядом не стояла с членами легионов присягнувших. Но Борис непоколебимо верил в него. Если бы Франко сформировала группу с друзьями из школы подготовки, ей все же пришлось бы провести значительное количество времени под надзором Альфреда. Или, как бы выразился ее наставник, «Безусловно, Франко талантлива, но ее величайшая сила заключается в ее упорстве к самосовершенствованию». В это время в комнату вошла Тина. Деревянная корзина, заполненная камнями света, не была такой уж тяжелой. Но тем не менее, девушка опасно покачивалась, когда шла. Вероятно, по причине крайнего физического истощения. «О, берегись!» Как только Тина потеряла равновесие и приготовилась упасть, Франко метнулась к ней и поддержала. Тина, которая чуть не свалилась, лишь безучастно наблюдала. Словно смысл произошедшего еще не дошел до нее. «Тина, ты ведешь себя невоспитанно. Большое тебе спасибо, Франко». «Не за что», – рассмеялась Франко. «Тина Чан? Так ее зовут? Ха, такую милашку держишь у себя», – отметил Альфред. «Это звучит жутковато из твоих уст, дядюшка. Я предпочитаю женщин постарше и пофигуристей. Спасибо большое. И между прочим, я женат». «Ты женат? Только не говори мне, что у тебя есть дети». «Нет, детей нет. Вернемся к теме. Я слышал, ты заботишься о ней, ибо она потеряла память». «А, но у Тины нет потери по...» Она замолкла, как только заметила взгляд Юки. «А, точно-точно. Забудьте, что я только что сказала. Я определенно потеряла память. Ага, ничегошеньки не помню. Именно так». «Я решил, что мне не помешает лишняя пара рук в магазине, и взял ее к себе. Наилучшее решение с точки зрения затраты выгоды». Юки прервал поток вопросов Альфреда, сменив тему. «Она определенно немного странная, но она не желает никому зла. Так что полегче с ней, Одзи-сан. Пора бы мне представиться. Я Альфред, авантюрист. Рад познакомиться с вами, юная леди». «Я тоже рада с тобой познакомиться, Альфред». Альфред быстро улыбнулся Тине и вернулся к разговору с Юки. «Если я понял правильно, ты ждешь, когда она сможет сама отвечать за магазин, прежде чем вернешься к полноценной работе авантюриста». «Я никогда не собирался становиться полноценным авантюристом. Я торговец. Даже в тех редких случаях, когда я захожу в лабиринт, все идет на благо моего магазина. Умение авантюриста не приходит легко. Ты должен присоединиться к нашей группе. Если мы станем твоей охраной, ты добьешься большего. Плюс осчастливим Франко». То и дело, Альфред пытался убедить Юки сделать это. Но никогда нельзя было сказать, серьезен он или нет. «Одзи-сан, вы всерьез просите специалиста поддержки махать мечом?» «Естественно, нет. И тебе определенно не надо будет размахивать мечом. Ты еще молод и силен в конце концов». Альфред слегка улыбнулся. Его взгляд ни на мгновение не покинул Юки. Даже если его собеседником был расслабленный и безобидный мужчина средних лет, в такие моменты Юки понятия не имел, как ответить. «И кстати говоря, разве у вас нет в последнее время проблем с поиском реликвий? Например, сегодня. Сперва побеспокойтесь о себе, а уж потом задумайтесь о моей вербовке». Но это из-за некоторых затруднений последних дней. На его лице появилось выражение недовольства. В последнее время легионы присягнувших, и легионы неба в частности, стали более кровожадными, чем обычно. Из-за постоянного чувства опасности, я сократил время пребывания в лабиринте, только не особо уверен, что послужило тому причиной. Слышал, недавно они наткнулись на новый вид зверя бездны. Были жертвы. Вот, значит, как. Это объясняет их серьезное поведение. Они не переносят урона их репутации. Это никак не касается нас, непричастных к ним авантюристов. Франко и Тина поставили камни света на прилавок. Я возьму эти камни света. О, и короткий меч, который я использовал, сломался. Кажется, у тебя здесь имелась неплохая реликвия третьего ранга. Серебряная. Могу я взглянуть? А, ты о том? Прости, он уже продан. Или точнее, был поглощен Тиной несколькими днями ранее во время испытаний. О, не повезло. Не думал, что кто-то еще знает об этом месте. У тебя появились новые покупатели? Хотелось бы. Покупатели не часто заходили в магазин к незнакомым владельцам. Поэтому, когда умер Борис, его бизнес последовал за ним. К этому дню Юки так и не сумел найти новых клиентов в достаточном количестве, чтобы заполнить этот пробел. Всем было слишком очевидно, каковы его способности в этом деле. Он и молод, и неопытен. Единственная причина, почему он так долго продержался, заключалась в старых клиентах, таких как Альфред, которые часто наведывались в магазин еще при Борисе. Хоть он и чувствовал глубокую благодарность за их помощь, его не покидала глубокая озабоченность по поводу собственной бесполезности. «Почему бы мне не показать тебе все мечи, что у меня есть на руках?» Как только Юки выступил с таким предложением в попытке развеять неуютную атмосферу, дверь внезапно распахнулась. «Прошу прощения». С этими словами в магазин вошла группа авантюристов. Их было пятеро. На их доспехах четко была выгравирована эффектная эмблема. Это были люди, служащие Шинки Неба. Легион присягнувших небу. Он знал, кто стоял перед ним. Стефан Клоза. Юки нахмурился. Франка замерла, когда увидела, кто это. Стефан окинул их быстрым взглядом, прежде чем подойти к Альфреду. «Давно не виделись». Его голос звучал сильно и ясно, однако в нем не хватало эмоций. «А, Стефан!» Альфред поприветствовал в ответ, хоть и с ноткой нежелания. Кажется, они знали друг друга. «Видел, как ты вошел сюда. Мне нужно тебе кое-что сказать». «Эх, давай коротко». Альфред вздохнул с явно заметным отсутствием интереса. Двое отошли в угол магазина и начали беседовать. «Франко, что не так?» – спросила Тина у Франки, которая неподвижно стояла с пустым выражением на лице. Франка пришла в себя и улыбнулась. «Ничего, прости. Этих камней света достаточно. Давай отнесем остальные в кладовку». Две девочки начали собирать лишние камни света. Члены легиона присягнувших, за исключением Стефана, без интереса рассматривали магазины и товары в нем. Они не были заинтересованы в покупках. На этих полках не имелось чего-либо ценного, что могло привлечь внимание авантюристов с переднего края. «Почему бы им не поторопиться и не убраться отсюда?» – пожаловался Юки про себя. В этот момент… «А!» – внезапно вскрикнула Тина. «Ты! Я тебя запомнила! После того, как Тина спасла тебя, ты сбежал, поджав хвост, даже спасибо не сказав. Даже у хамства есть свои пределы, знаешь ли». Она указывала на свирепо выглядящего 20-летнего мужчину. Судя по его оружию, он был мечником. Его спокойствие подошло к концу, и он недовольно крикнул ей. «Что ты мелешь, дура? Я никогда не встречался с тобой». «Нет, Тина все помнит. Тогда в лабиринте». «О». Юки сделал рывок и зажал рукой Тине рот. Он изобразил льстивую улыбку, борясь с сопротивляющейся девушкой. «Бог ты мой, приношу свои извинения. У этой девочки не все в порядке с головой, если вы понимаете, о чем я. Иногда она смущает людей своими сумасшедшими речами. Она работает в этом магазине? Тебе нужно учить ее получше, придурок». Мужчина сердито прищелкнул языком и свирепо ударил ближайшую стену. Похоже, вопрос был улажен. С облегчением вздохнул Юки, пока кто-то не добавил масла в огонь. «А? И это все? Бертольд, только не говори мне, что тебя нагнула эта малявка. У тебя неплохой вкус. Думаю, сбежать с поджатым хвостом для тебя было мало. А у тебя вообще есть яйца?» Кажется, в группе не хватало единства. Если одного из них удалось так легко вывести из себя похабной шуткой. Зачинщиком являлся темнокожий молодой человек с большим мечом на спине. Тот, над кем издевались, видимо по имени Бертольд, потянулся за мечом на бедре с выражением абсолютной ярости на лице. «Дурака из меня делаешь, Джахар! А что если да?» Так называемый Джахар лишь рассмеялся в ответ. «Эй, вы двое, пожалуйста, прекратите!» Почти взмолился Юки. «Если они подерутся здесь, От его несчастного магазина ничего не останется. Внезапно около его уха просвистел ветер. Серебряная молния пролетела между Бертольдом и Джахаром, оставив в стене дырку. «Вы двое, следите за своей речью. Ваше поведение позорит весь легион». Холодные бесчувственные слова, естественно, исходили от Стефана, который неизвестно когда вытащил синее копье. Он не только был безоружен всего мгновения назад, но и у него не имелось никакого оружия на поясе или на спине. Убедившись, что Бертольд и Джахар подчинились его приказу, он взмахнул рукой, и копье исчезло без следа. Лидер их группы полностью контролировал ситуацию. Хоть и выглядел самым юным в компании, его несомненные лидерские качества проявились уже в этом возрасте. Его взгляд вернулся к Альфреду. «Прекрати напрасно тратить время в подобном месте. Вернись к своей стезе. Ценность авантюриста определяется не затраченными усилиями, а результатами. Наставлять новичков – бессмысленная трата времени. Опомнись, Альфред». Стефан развернулся, чтобы уйти. «Эй, придержите коней, легионеры!» Откуда-то сзади позвал Юки. Он дождался момента, когда Стефан повернется, прежде чем продолжить. «Вы оставили дыру в стене моего магазина! Прошу, не говорите мне, что уйдете просто так!» «Мои извинения!» – растерянно произнес Стефан. «Но должен заметить, от этой дыры заведение не станет хуже». Тем не менее, он отдал серебряную монету в протянутую руку Юки. Когда вопрос был решен, группа один за одним покинула магазин. «Простите за это. Неудобно получилось». Альфред нарушил тишину, горько рассмеявшись. «Определенно, Одзи-сан. Не знал, что у вас есть связи с легионерами присягнувших. В прошлом Альфред не желал углубляться в эту тему, а Юки еще меньше хотел продолжать ее». «А, эти парни такие грубияны!» Вместо них заполонила тишину криком Тина. «И мастер их не лучше. Как вы могли взять их грязные деньги?» «Дает, бери, бьет, беги», – пожал плечами Юки. Как и сказал Стефан, отверстие не являлось большой проблемой. Но учитывая устроенную ими суету, Юки не собирался так просто отпускать их. «Лучше не злить легиона присягнувших. Мы больше ничего не могли сделать». Франка попробовала утихомирить Тину, но все видели, что ее улыбка неубедительна. Кстати говоря, эта девочка странно отреагировала на их появление. Внезапно осознал Юки. Кажется, сейчас она вернулась к нормальному поведению. Но какого черта она творила до этого? «Франко, ты не злишься? Они назвали тебя новичком. По сравнению с ними, мой уровень и правда невысок». Франко была авантюристом 4-го ранга. Стефан был 1-го ранга, а окружающие его люди 3-го. Этот город продолжал существовать благодаря поддержке легионов присягнувших, которые собирали реликвии в лабиринте. Этим они, мягко говоря, заслужили себе положение выше облаков на небе. «Одзи-сан, так что они хотели от вас?» «О, предположительно, появилась новая жертва. И похоже, того же зверя бездны. Они спрашивали, что я знаю об этом инциденте. Следствие зашло в тупик. Им приходится опрашивать других авантюристов высокого ранга. Вроде бы в этот раз это произошло где-то на 60-м уровне. Для охоты и подавления этого зверя бездны существовал план, но располагали они данными о его характеристиках и манере боя или нет, в реальности это нападение может пойти по совершенно непредсказуемому варианту. По этой причине они искали любую возможную информацию. Я давно не заходил на нижние уровни, так что у меня не нашлось для них информации. Одного из них звали Бертольд, верно? Он был лидером той уничтоженной группы. По его словам, зверь бездны был человекоподобным и мог использовать умения, похожие на моления. Силу, которую мы раньше не встречали. «Бертольд», – пробормотала Франка. Альфред нахмурился и посмотрел на нее. «А, неважно. Пустяки, прошу, продолжай». «Ты уверена?» В любом случае, когда человекообразный зверь бездны увидел его, он улыбнулся. «Если то, что он говорит, правда, тогда существо обладает на удивление развитым интеллектом». Еще не встречался зверь бездны, чье умственное развитие находилось на человеческом уровне. Если это правда, последствия будут печальные. Бертольд присоединился к группе Стефана для подготовки к рейду на этого зверя бездны. «В любом случае, нас это не касается. Нам не придется следить за нашими спинами», – улыбаясь, пошутил Альфред. «Какого черта на тебя нашло?» Спросил Юки у Тины, когда Альфред и все остальные ушли. Она до сих пор не перестала злиться. «Тина попыталась спасти их», — ответила девочка. С недовольным выражением лица она приступила к объяснению. В самом сердце просторной комнаты лабиринта росло огромное дерево. Она очутилась в его дупле. Выбравшись из своей природной колыбели, она огляделась по сторонам. Низ и стены были покрыты растениями, а в углу располагалось нечто похожее на огромный каменный монумент. Кроме нее в комнате больше ничего не двигалось. Она, только что обретшая знание о своем существовании, владела лишь одеянием, прикрывавшим ее тело. Но она не унывала. Ее переполняло знание о собственной личности и своей цели. Первым делом ей следовало призвать дуэлянта, который бы служил ей. Так как шинки не способны причинять вред другим, им требовалась охрана. Она дойдет до Солитуса и победит врага. Закрыв глаза, она начала концентрировать божественную энергию, хранящуюся в ней. И именно в этот момент ее концентрацию нарушили. Она услышала отчаянную мольбу о помощи, молитву к шинке. Она промедлила лишь секунду. Времени на завершение призыва не осталось. Она лично поспешила на место происшествия. Даже если ей придется потратить всю оставшуюся божественную энергию, она спасет его. Она в конце концов была Шинке, защитницей города и его обитателей. Когда Тина телепортировалась туда, зверь бездны, огромный ящер, уже убил нескольких человек. Пусть я была не в лучшем состоянии, я знала, что должна спасти хотя бы одного из них. Несмотря на обстоятельства, я успела вовремя, чтобы запечатать зверя бездны, и телепортировала его подальше. Наконец я расслабилась. Можно было начать потихоньку восстанавливать свою божественную энергию. Самым важным являлось то, что человек, который нуждался во мне, был спасен. Я была счастлива. Исполненная радости, Тина улыбнулась. Ей оставалось лишь сопроводить спасенного человека в город. К сожалению, все пошло не так, как планировалось. Бертольд принял Тину за зверя бездны и сбежал. Тина, растерявшая весь запас божественной энергии, была брошена спасенным ею человеком. Пошла блуждать в лабиринт и потерялась. Естественно, ей не грозила опасность, но она все же испытывала усталость и голод. В конце концов, она упала без сил. «А потом меня нашел ты. Вот и все, что произошло». Потерю Бертольдом руки по хаотичному стечению обстоятельств присудили Тине. Какая ужасная клевета. «Вот поэтому Тина и злится. Эти парни неблагодарные чурбаны. Вы понимаете, мастер?» Ее плечи подрагивали от ее дыхания. Взгляд был прикован к Юке. «Да, я понял. Понятно, почему ты злишься. Ты поступила правильно». Юки на секунду задумался, прежде чем продолжить. «Это действительно неприятное недоразумение. Однако я не думаю, что он желал зла. Даже если этот Бертольд и не был человеком чести, все же подобное слишком даже для него». «Значит, вы говорите, что Тина не права, мастер?» «Почему ты понимаешь все так превратно? Я просто считаю, что твоя злость ничего не изменит. Точек зрения столько же, сколько и людей в этом мире. Вот почему недопонимания и раздоры происходят так часто. В частности, в таком населенном месте, как этот город, такое происходит постоянно». «Если ты будешь злиться из-за каждого недоразумения, то у тебя не останется времени ни на что другое. Больше ты не встретишься с этими людьми, так что лучше забудь о них. В любом случае, перед ним не было никаких обязательств исправлять это недопонимание. С новым видом зверя бездны легион присягнувших рано или поздно разберется. И Тина лучше поняла, как работает это общество. Эта история завершилась довольно хорошо. По крайней мере, так он в тот момент считал».